Между тем, из Голландии, где происходил Утрехтский конгресс для прекращения войны за испанское наследство, приходили дурные вести. Матвеев писал, что Англия и Франция, сближаясь друг с другом, сближаются и с Швецией. Англия и Голландия предложили свое посредничество для прекращения Северной войны. Князю Куракину по этому случаю даны были следующие инструкции. Надлежит объявить министрам морских держав, что царское величество к миру всякую склонность с союзниками своими имеет и посредничество морских держав принимает, но то посредничество, какое морские державы теперь князю Куракину объявили, царскому величеству и союзникам его вредно и предосудительно. Объявили они, если которая-нибудь страна не примет посредничество по плану ими сочиненному, то ее принудить силою. Но это будет уже насилие, а не посредничество. Объявить морским державам, если они обнадежат, что возвращение наследственных русских земель, которые шведы отторгли, вместо оказания помощи, будет принято за основание, но не как вознаграждение за войну, то его величество их медиацию принимает. О других же провинциях, которые царское величество желает получить в вознаграждение за войну, будет объявлено при назначенном съезде. Когда станут упоминать о Лифляндии, то объявить в общих выражениях, что царское величество твердо стоит в своем намерении уступить ее короне польской. Пробыв несколько времени в Фридрихштадте, Петр решился отправиться в Россию, потому что Стенбок, запертый в шлезвигской крепости Теннингене, не был более опасен. 14 февраля царь выехал из Фридрихштадта, оставив Меншикову инструкцию, как поступать в его отсутствие. Первое. Искать неприятеля, к капитуляции принудить, или иным образом к разорению его приводить всеми способами, а наипаче всего, чтобы не ушел, для того. Второе. Надлежит у всех генералов, даже до генерал-майора, брать советы на письме о всяком важно начинаемом деле, дабы никто после не мог отпереться, что он инако советовал. Третье. Стеснение неприятелю, как возможно, ранее делать, а потом и бомбардирование, дабы нам прежде свое дело окончить генерального мира, по которым чаю не без помешки будет. Четвертое. С датским двором, как возможно, ласкую и низостью поступать, ибо, хотя правду станешь говорить без уклонности, за зло примут, как сам их знаешь, что более чинов, нежели дело, смотрит. Пятое. Ежели даст Бог доброе окончание с неприятелем, то библиотеку выпросить, конечно, всю из Шлезвига, также и иных вещей, осмотря самому с Брюсом и особливо глобус. Не теряя надежды привлечь к союзу курфюрста Ганноверского, Петр заехал для свидания с ним в Ганновер и о следствиях свидания писал Меншикову. Курфюрст зело склонен, явился и советы многие подавал. Только что делом что исполнить, то никто не хочет. Узнав о смерти прусского короля Фридриха I, Петр отправился в Шейнгаузен, в миле от Берлина, для свидания с новым королем Фридрихом Вильгельмом I. При покойном короле Пруссия в отношении к России следовала постоянно одной политике, избегая решительного шага и выискивая случая приобрести что-нибудь без больших усилий со своей стороны. Еще в 1711 году царский чрезвычайный посол при прусском дворе граф Александр Головкин, сын канцлера, писал, что прусский двор не хочет заключать договора с Россией, во-первых, потому что у Пруссии нет достаточного количества войска, и она не может ввязаться в такое опасное дело, как война шведская. Во-вторых, нет соответствия между тем, что царь обещает дать, и тем, чего требует от короля. Головкин представил самому королю, какие выгоды для Пруссии заключаются в союзе с Россией. Пруссия получит город Эльбинг и часть земли между Вислою и Померанией. «Очень опасно», — отвечал король, — «вступать мне в это дело. Царскому величеству шведы нисколько вреда не сделают, потому что его государство далеко, но на меня, как на ближайшего, нападут. А царское величество войска свои дает под таким условием, что во время разрыва с султаном имеет право их отозвать». Головкин возражал, что хотя в предложенном трактате действительно так сказано, однако царь посылает теперь довольно войско против шведского померанского корпуса. Также короли польские и датские имеют довольно войско поблизости. Король отвечал: «На датского короля нечего надеяться. Это государь бедный и сам не знает, что делать». Прусские министры прямо объявили Головкину, что царь поступает дурно с ними, только обещая награду за союз впоследствии, а не давая ничего вперед. «Маните вы нас Эльбингом, как пса куском мяса», — говорили министры. «У здешних господ министров, — писал Головкин, — на одном часу разные слова и отменные, и часто только политичные. Слова были разные, но мысль одна. Одно желание, и желание это было так сильно, что забывали приличия. Головкину объявили от имени королевского, что его величество лишен всех средств исполнить Мариенвердерский договор. Но надеется и просит, чтобы царское величество по своему доброжелательству к королю изволил уступить ему город Эльбинг. Если отдаст город явно, то поляки рассердятся, и потому пусть царское величество повелит генералу своему выйти из города и тайно уведомить об этом прусаков, которые и займут Эльбинг, где все жители на их стороне, кроме магистрата. За это король обещается помогать тайно царскому величеству против шведов. «Я, — писал Головкин, — для наших нынешних обстоятельств заблагорассудил их ласкать и принял то на доношение. Король своею особой, нашей партии, также и кронпринц начинают к нам склоняться.